Наконец боги взглянули на землю и увидели, какой там воцарился хаос. Они немедленно начали дознание, поскольку страдания людей стали такими невыносимыми, что они забыли о жертвоприношениях. Боги искали смерть в недрах земли и глубинах моря, ведь она никогда не поднималась в их чертоги за облака. Спрашивали змееподобных детей ночи, кузенов смерти, но никто не знал, куда они подевались. И тогда из сумрака ночи выступил ее младший брат, Сон, который проложил свой извилистый путь к самым мудрым из богов и несмело прошептал «Сизиф». И тогда боги обратили свои всевидящие глаза на город Каринф и человека по имени Сизиф, а в следующее мгновение они увидели темное подземелье его дворца. Боги нахмурились. Началось землетрясение.